Глава 18. Право посланника. Тренькнуло уведомление о новом сообщении. В углу поля зрения замигала иконка Тиссы. Игрок Тисса, Мелисса Шефер, хочу добавить вас в друзья. Принять? Вы можете выставить настройки приватности, чтобы определить степень доступности информации о персонаже вашим друзьям. Сначала я выставил их на максимум, запретив отображать даже мой онлайн-статус и местоположение на карте. И только потом принял дружбу. Все это время я пытался отпихнуть волчару ногами, но тщетно. Весил тот около тонны, а силы во мне 2 единицы. Зловонная слюна заливала лицо, когда он, глухо рыча, грыз меня, как косточку. Запах псины забил все вокруг, и взбешенный, я сам его укусил. Волк прижал меня лапой к земле, стиснув голову в зубах, и закрутил башкой, пытаясь оторвать. Шея не поддавалась, урон по мне не проходил, но и сдвинуться я не мог, так что я молотил кулаками на удачу, не забывая по откату врубать молот. Специальная способность отнимала намного меньше здоровья, чем у рядовых мобов, даже критуя, а обычные удары почти не пробивали толстую шкуру босса. Вы нанесли урон крушителю. 19. Тисса написала в личку, интересуясь, куда я пропал. Я ответил, что бегу по лесу от крушителя. Тогда она предупредила, что они переодеваются в запасной комплект шмоток и будут минут через 40. Кое-что с них выпало, и краулер рвет и мечет, лишившись своего эпического плаща. Шанс на то был всего 10%, но прокнуло. Я написал, что они могут не торопиться. Мол, залез на дерево, волк пытается меня достать. А их драгоценные шмотки валяются там, где их бросили, включая эпик-краулера. Тисса ответила большим приветом от Эда, в котором содержалось больше угроз, чем чего-то осмысленного. Но я его понимал. Вернее, теперь понимал. Эпик — это эпик. Если придурок утес за синьку, причем низкоуровневую, на дерьмо исходит, то что говорить о фиолетовом шмоте? Шанс получить такой в песочнице чуть меньше, чем нулевой. Вы нанесли урон крушителю. 1. Промах. Промах. Вы нанесли урон крушителю. 14. Промах. Промах. Промах. Вы нанесли урон крушителю. 2. Промах. Так проходил наш бой с боссом. Он не ферял, не призывал стаю. Просто методично грыз меня, рычал и пытался перекусить. Подумал, что хорошо, что он не управляется человеком, как Дарго. Иначе понял бы, что что-то не так, и свалил. Написал в техподдержку. Ха-ха. Посмеиваясь, я продолжал работать кулаками. И шкала жизни волка неумолимо ползла вниз. Минут через 10 здоровья у него осталось совсем ничего. На 10-ых долях последнего процента жизни он заскулил и вскочил, потеряв ко мне интерес. Глаза залила волчья слюна, лунный свет заслонили деревья, и то, что вдруг остался на полянке один, я понял не сразу. Но, поняв, резво вскочил на ноги. Нет, дорогой, не уйдешь. Крушитель полз через кустарник, подволакивая задние лапы. Перед ним стояло дерево, а он, как ослеп, тычась лобастой мордой в ствол. На мгновение он напомнил мне «Эй, ты!» в форме немецкой овчарки с севшим аккумулятором. И я его пожалел. Всесильный, ранее непобежденный король леса вынужден уносить ноги от нуба 3-го уровня. Но мне стоило поторопиться. Режим боя был все еще активен. А до появления дементоров мне надо было или освободиться от проклятия, или скрыться отсюда подальше. Я пока не решил. Я обошел волка и схватил его за лохматую грозную морду. Он сделал вялую попытку освободиться. Огромные слезящиеся глаза прищурились. Язык безвольно свесился из пасти. Он поднял лапы и положил мне на грудь. Колоссальный коготь оставил царапину, снимая лоскуты кожи и отслаивающегося мяса. Но то был не урон, а внешние эффекты гниения моего тела. Коготь зацепился за ребро и застрял. Кость не ломалась, но мои ноги подогнулись под весом лапы. и тогда он лизнул меня в лицо. «Что?» Я кивнул, погладил волка за ухом и врезал в черный мокрый нос размером с тарелку молотом. Обзор завалило системными сообщениями, но прежде чем читать, я залез в сумку. Выгреб оттуда пару самых дешевых зеленок и скинул их на землю, освободив слоты для добычи с босса. Вы нанесли критический урон крушителю – 47. Крушитель мертв. Получены очки опыта – 500. Очки опыта на текущем уровне – 4-м – 310 из 2100. Вы подняли уровень – 4. Доступно 5 свободных очков характеристик. Разблокировано достижение «Первое убийство. Крушитель». Вы первым в песочнице одолели локального босса 15 уровня «Крушителя». Этот исполинский волк, вожак стаи мраколесья, в детстве подвергся воздействию дыхания спящего бога. Спустя время его рассудок помутился, и он разорвал всех членов стаи, не исключая собственных детенышей. Это дало ему новые силы, умение призывать членов своей бывшей стаи и жуткий вой, ужасающий всех врагов. Своими действиями вы упокоили крушителя навсегда. Он погиб окончательной смертью. Но перед полным развоплощением непредумышленно успел передать вам талику своей силы. Награда – активный навык «Жуткий вой». Жуткий вой – активный навык. Текущий уровень навыка – 1. Вы воете, нагоняя страх на ваших врагов. Кровь леденеет в их жилах. Душа уходит в пятки, а волосы встают дыбом, когда они панически бегут прочь. Навык воздействует на всех противников. Однако, чем выше вашего их уровень, тем больше шансов игнорировать воздействие. Срок действия – 10 секунд. Радиус действия – 10 метров. Слава герою! Желаете обнародовать свое имя? Это даст плюс 100 очков к репутации с городом Трикстаном и плюс 5 очков к известности. Нет. Как бы мне не хотелось легкой репы с городом, но лишнее внимание. Нафиг, нафиг. Я отказался от почетной привилегии. Глобальное уведомление по всей песочнице. Игрок, пожелавший остаться неизвестным, совершил в Мраколесе первое убийство локального босса Крушителя. Жители и гости Тристада, приветствуйте игрока, пожелавшего остаться неизвестным. Слава герою, слава игроку, пожелавшему остаться неизвестным. Секунды не прошло, как мне посыпались предложения о дружбе от Краулера, Бомбовоза и Инфекта. От Тисы валили сообщения. «Что за фигня?» «Как?» «Скажи, что это не ты. Хотя нет, лучше ты. Мы скоро будем». Я принял дружбу с парнями, и к противоречивым посланиям девушки прибавились прямолинейные от них. «Что выпало?» — написал Краулер. «Скиф, сука, какого хрена?» «Лут наш!» — безапелляционно твердил бомбовоз, ласково угрожая карами. «Шепард, придушу, башку снесу, в школе в унитазе утоплю, размажу!» «Стоп!» — снова Краулер. «Скиф, твою мать, как?» «Ничего не делай, жди нас, береги плащ, собери лут и спрячься, беги оттуда, никуда не ходи, лучше сам сдохни, эпик?» «Эпик!» «Да ответь ты, шею сверну!» Читая эти очень разные команды, я представил, что творилось среди дементоров. Общим было одно. Ребята даже не думали, что у меня может быть свое мнение. Им казалось, что преимущество в уровнях дает им право приказывать мне. Это очень похоже на то, что происходит в реальном мире с его статусами гражданства. Что ж, они поймут, что ошибались. Не то чтобы мне хотелось присвоить себе всю добычу, но говорить со мной в таком тоне... Стоило проявить хотя бы немного уважения. Все-таки герой, первое убийство. Я саркастически улыбнулся, но потом заспешил, так как оставаться на месте было нельзя. Из-за деревьев тускло засветились два зеленых глаза. И, честно говоря, я не был уверен, чего ждать от их владельца. Очки характеристик с повышения уровня пошли в выносливость и силу. Сделал я это на ходу, поднимаясь вверх по реке, и игнорируя все, что писали Эд и компания. Ответил только Тиссе. «Ваши шмотки и лут с босса не трогал. Там зелень. Здесь неспокойно, пришлось уйти». До истечения проклятия оставалось минуты 3, когда я прыгнул в реку и размашистыми грибками поплыл на другой берег, не обращая внимания на перевозбудившихся каменных рвачей. Мне открылся навык плавания, и, видимо, это помогло достичь берега быстрее. Дальше мне следовало быть очень осторожным. Проклятие нежити ушло, а то, что лежало в моей сумке, заставляло избегать любых драк. Так что я осторожно полз, дорезив глазах, вглядываясь в темноту и избегая любых мобов, чем прокачал скрытность и ночное зрение на 3 пункта каждый. Выбравшись из леса, я увидел огни Тристады. Городскую стену патрулировали стражники с факелами. Цель была близка. Я подумал, что войду в город и спокойно выдохну, когда скину добро в сундук. А скидывать было что? Помимо синьки с вырезанных 3 десятка монстров, в сумке таился лут с крушителя. Медальон с портретом девушки. Уникальный квестовый предмет. Этот потускневший бронзовый медальон смят, будто его переживали чьи-то мощные челюсти. Внутри хранится портрет молодой девушки, несколько лет назад жившей в Тристаде. Она улыбается, но тот, кто ее любил, вряд ли сможет вспомнить ее облик. Найдите того, кому памятен этот медальон. Предмет квестовый, но никакой информации о наградах не содержит, а самого задания у меня не появилось. На весь мой теоретический опыт говорил, что уникальный квестовый предмет, поднятый с босса, это не отобрать 5 украденных подсвечников у кобальдов за медяк и единицу опыта. В общем, отдавать этот медальон кому бы то ни было я не собирался. Ну а за то, что заняло последнюю ячейку в моей сумке, любой игрок песочницы отдал бы душу. Свисток призыва. Легендарное. Уникальный предмет. Однократное использование. При активации навсегда дает владельцу возможность призывать ездовое животное, легендарного призрачного волка. Требуется уровень 40. Дорога, ведущая в город, была пустынна. Как бы игроки не любили играть, мы все, те, кто в песочнице, учимся в школе. А ночь перед будним днем — не лучшее время, чтобы проводить его в ДИСе. Не более 3 пропусков за семестр. Штрафные баллы на гражданских тестах при неудовлетворительных оценках. Пока ты школьник, выбрать несложно. ДИС никуда не денется. А шанс хорошо окончить школу дается лишь 1 раз в жизни. Убедившись, что путь открыт, я быстро пошел к городским воротам. Оставалось 50 метров, когда раздался сигнал тревоги. Враг близко. Я кинул взгляд на миникарту. Красные точки утеса, Виста и Рашидоса, приближались ко мне с 3 сторон, отрезая все пути к городу. Бездна. Я заметался, но быстро взял себя в руки. Шмотки? Это всего лишь 1 единица информации. На 20 уровне я на них даже не посмотрю, вырасту. Да, жаль маунта, но может удастся откупиться одной синевой? Лучше потерять ее, чем выдать себя как угрозу. Утес подошел ближе и миролюбиво поднял руки. По бокам от меня встали с оружием на изготовку его 6. «Скиф, дружище, я скучал. Долго же мы тебя ждали. Весь город облазили. Вчера, сегодня. Пришлось даже связаться с твоими родителями, чтобы убедиться, что ты в ДИСе». Воин расхохотался. «Не удивляйся, что у тебя появился новый друг Тобиас. Мало ли, вдруг мамочка спросит тебя обо мне». «Кончай его, Тоби!» выкрикнула Виста. «Откуда в ней такая кровожадность? Из-за того порванного платья или вошла во вкус легких денег?» «Угомонись, подружка», — недовольно посмотрел на нее Утес. «Чего ради нам его убивать сразу, чтобы потом ловить по всей песочнице? Он сам отдаст то, что нам нужно, так ведь, Скифи?» «Конечно, Утес». Я кивнул. «Ты выиграл. Я все осознал. Умирать очень больно. Я 2 дня просидел в лесу, лишь бы не встречаться с тобой. Но, как видишь, это все равно произошло. Так что к чему мне рыпаться? Предлагаю всем вместе пройти к таверне. Я вытащу из сундука синий пояс и отдам его вам». «Хороший мальчик», — сказал воин. Его губы растянулись в улыбке, но глаза не улыбались. Он вытянул меч и пару раз со свистом разрезал им воздух. «Не сочти за грубость, но просто в качестве компенсации за то, что заставил нас ждать. Встретимся у таверны». Он замахнулся мечом.